Глава пятая. Было 10 часов утра. На редкость горячее апрельское солнце струило сквозь голубые занавески в спальне Скарлетт золотистый поток лучей. Солнечные блики играли на кремовых стенах, отражались в темно-красной, как вино, глуби старинной мебели и заставляли пол сверкать точно зеркало, там, где их не поглощали пестрые пятна ковров. Дыхание лета уже чувствовалось в воздухе. Первое дуновение зноя, которое придет на смену весне, начинавшей мало-помалу сдавать свои позиции. В теплых струях, проникавших из сада в комнату, был разлит бархатистый аромат молодой листвы, цветов и влажной свежевспаханной земли. За окнами поражало глаз белоснежное буйство нарциссов, распустившихся по обеим сторонам усыпанной гравием подъездной аллеи, а позади них пышные, округлые, похожие на юбки с кринолином кусты желтого жасмина склоняли до земли свои отягощенные золотыми цветами ветви. Пересмешники и сойки, занятые извечной борьбой за обладание растущей под окном магнолией, затеяли очередную перебранку. Крики соек звучали язвительно и резко, голоса пересмешников жалобные и певучи. Такое ослепительное утро Скарлетт обычно сразу подбегала к окну и, положив локти на подоконник, впитывала в себя ароматы и звуки тары. Но сегодня сияние солнца и лазурь небес пробудили в ней только одну мысль — слава богу, дождя не будет. На постели стояла картонная коробка с бережно уложенным в нее светло-зеленым муаровым платьем с воланами из кремовых кружев, приготовленное для отправки в 12 дубов. Дабы Скарлетт могла сменить там свой туалет перед балом. Но она, скользнув по платью взглядом, лишь пожала плечами. Если все пойдет так, как она задумала, это платье не понадобится ей сегодня вечером. Задолго до начала бала они с Эшли будут уже на пути к Джансборо, к венцу. Сейчас ее волновал совсем другой вопрос. Какое платье надеть на барбекю? Какое платье сделает ее особенно неотразимой в глазах Эшли? С 8 часов утра она примеряла то одно, то другое, и теперь стояла расстроенная, подавленная, в кружевных панталонах, корсете и в 3 пышных полотняных, отделанных кружевом нижних юбках. А отвергнутые платья пестрыми грудами шелка, оборок и лент громоздились вокруг нее на полу, на постели, на стульях. Розовое платье из органдии с длинным ярко-красным поясом, несомненно, было ей к лицу. Но она надевала его прошлым летом, когда Мелани приезжала в 12 дубов, и так, конечно, могла его запомнить. А значит, ничто не помешает ей съязвить на этот счет. Черное бомбазиновое с буфами на рукавах и большим стоячим кружевным воротником выгодно оттеняет ее ослепительную кожу, но нельзя не признаться, что оно ее чуточку старит. Скарлетт озабоченно шагнула к зеркалу и вгляделась в свою 16-летнюю мордашку, словно боясь увидеть морщины или дряблый подбородок. Но Мелани так юна и свежа. Ни в коем случае нельзя касаться возле нее старше своих лет. Сиреневое в полоску муслиновое платье с большими кружевными медальонами и тюлевым воланом красиво, но не в ее стиле. Кэрин с ее тонким профилем и бесцветным личиком выглядела бы в нем недурно. Сама же она в этом платье будет похожа на школьницу, а это уж никак не годится. Походить на школьницу рядом со спокойной и исполненной достоинства Мелани. Клетчатое платье из зеленой тафты, все в мелких оборочках, обшитых по краю зеленой бархатной лентой, шло ей бесподобно. И вообще это было ее любимое платье. Когда она его надевала, глаза ее приобретали совсем изумрудный оттенок, но, увы, спереди на лифе отчетливо виднелось жирное пятно. Конечно, можно было бы замаскировать пятно, приколов брошь, но, как знать, может быть, у Мелани очень зоркий глаз. Значит, оставались либо пестрые ситцевые платья, недостаточно нарядные для такого случая, либо бальные платья, либо зеленое муслиновое в цветочек, которое она надевала вчера. Но это было скорее вечернее платье, не слишком подходящее для барбекю, с глубоким вырезом, почти как у бального платья, и крошечными буфами вместо рукавов, и все же она не видела другого выхода, как остановить свой выбор на нем. В конце концов, ей не приходится стыдиться своей шеи, плеч и рук, даже если ей не очень пристало обнажать их с утра. Стоя перед зеркалом, она изогнулась в талии, чтобы оглядеть себя сбоку, и не обнаружила в своей фигуре ни малейшего изъяна. Не слишком длинная шея была приятно округлой и соблазнительной, как и руки, да и выглядывавшие из корсета груди были очень милы. Не в пример многим 16-летним девчонкам ей никогда не приходилось пришивать крошечные шелковые оборочки к подкладке лифа, чтобы придать фигуре более пышные формы. Ее радовало, что у нее, как у Эллен, тонкие длинные белые кисти рук и маленькие ступни, и, конечно, ей хотелось бы стать такой же высокой, как Эллен, но, в общем, Скарлетт была вполне довольна своим ростом. «Обидно, что платье закрывает ноги», — подумала она, приподняв нижние юбки и окидывая взглядом округлые стройные ножки, выглядывавшие из-под панталон. Что говорить, у нее очень хорошенькие ножки. Даже девочки в Фейетвиллском пансионе всегда ими восхищались. И уж, конечно, такой тонкой талии, как у нее, нет ни у кого. Не только в Фейетвилле и Джонсборо, а, пожалуй, во всех трех графствах, если на то пошло. Мысль о талии заставила ее вернуться к практическим делам. Мамушка затянула ее корсет в талии до 18 дюймов для бомбазинового платья, а зеленое муслиновое требует, чтобы было не больше 17. Надо велеть ей затянуть потуже. Скарлетт приотворила дверь, прислушалась. Из холла доносилась тяжелая поступь мамушки. Скарлетт нетерпеливо окликнула ее, зная, что в этот час она может как угодно покрикивать на слуг, потому что Эллен сейчас в коптильне выдает кухарке продукты. — Похоже, кому-то кажется, что у меня за спиной крылья, — проворчала мамушка, поднимаясь по лестнице. Она с трудом переводила дух, и лицо ее выражало неприкрытую готовность к битве. В больших черных руках покачивался поднос, над которым поднимался пар от двух крупных, политых маслом ямсов, груды гречишных оладий в сиропе и большого куска ветчины, плавающего в подливке. При виде этой ноши легкое раздражение, написанное на лице Скарлетт, сменилось выражением воинственного упрямства. Волнение, связанное с выбором платья, заставило ее забыть установленное мамушкой железное правило. Прежде чем девочки отправятся в гости, их следует так напичкать едой дома, чтобы там они уже не могли проглотить ни кусочка. «Зря притащила. Я не стану есть. Унеси все обратно на кухню». Мамушка поставила поднос на стол, выпрямилась, уперла руки в бока. «Нет, мисс, кушать вы будете. Нужно мне больно, чтоб опять трепали языком, как в тот раз. Видать, нянька ее дома не покормила. Все скушаете до последнего кусочка». «Нет, не стану. Пойди сюда, затяни мне корсет, потуже, я и так опаздываю. Экипаж уже подан. Я слышала, как он подъехал». Теперь мамушка заговорила вкрадчиво. «Ну же, мисс Скарлетт, будьте умницей. Поешьте немножечко. Кэрин и мисс Юлин скушали все до капельки». «Еще бы мне скушать, они же трусливые, как кролики», — презрительно сказала Скарлетт. «А я не стану, убери поднос. Я прекрасно помню, как я уплела все, что ты притащила, а потом у Калвертов было мороженое, для которого они получили лед из самой саванны, а я не смогла съесть ни ложечки. А сегодня я буду есть в свое удовольствие все, что захочу». Такой открытый бунт заставил мамушку грозно сдвинуть брови. Что положено делать воспитанной барышне, и что не положено, было в ее глазах непререкаемо и также отличалось одно от другого, как белое от черного. Никакой середины тут быть не могло. Сьюлин и Кэрин были воском в ее мощных руках и внимательно прислушивались к ее наставлениям. А вот внушить Скарлетт, что почти все ее естественные природные наклонности противоречат требованиям хорошего тона, было нелегко. Каждая победа, одержанная мамушкой над Скарлетт, завоевывалась с великим трудом и с помощью различных коварных уловок, недоступных белому уму. «Может, вам наплевать, как судачат про вашу семейку? А мне это ни к чему», — ворчала она. «Не больно-то приятно слушать, когда про вас, мисс Скарлетт, говорят, что у вас воспитание хромает. А уж я ли вам не толковала, что настоящую-то леди всегда видать по тому, как она ест, клюнет, словно птичка, и все. Прямо сказать не по нутру мне это. Не допущу я, чтобы вы у господ Уилксов набросились, как ястреб на еду, и начали хватать с тарелок, что ни попадя». «Но ведь мама же леди, а она ест в гостях», — возразила Скарлетт. Вот станете замужней дамой и ешьте себе на здоровье, — решительно заявила мамушка. А когда миссис Эллен была, как вы, барышней, она ничего не ела в гостях. И ваша тетушка Полин, и тетушка Евлалия тоже, и все они вышли замуж. А кто много ест в гостях, тому не видать женихов, как своих ушей. Неправда. Как раз на том пикнике, когда ты меня не напичкала заранее, потому что была больна, Эшли Уилкс сказал мне, что ему нравится, если у девушки хороший аппетит. Мамушка зловеще покачала головой. Одно дело, что джентльмены говорят, а другое, что у них на уме. Я что-то не слыхала, чтоб мистер Эшли хотел на вас жениться. Скарлетт нахмурилась. Резкий ответ готов был слететь у нее с языка, но она сдержалась. Слова мамушки попали в точку, возразить было нечего. Мамушка же, заметив сметенное выражение ее лица, коварно переменила тактику. Она взяла поднос и, направляясь к двери, испустила тяжелый вздох. — Что ж, будь по-вашему. А я-то еще говорила кухарке, когда она собирала поднос. Настоящую леди всегда видать потому, как она ничего не ест в гостях. Взять, к примеру, сказала я мисс Мелли Гамильтон, что приезжала в гости к мистеру Эшли, то бишь к мисс Индии. Никто не ест меньше ее, даже среди самых благородных белых леди. Скарлетт бросила на нее исполненный подозрения взгляд, но широкое лицо мамушки выражало только искреннее сожаление по поводу того, что Скарлетт далеко до такой настоящей леди, как мисс Мелани Гамильтон. — Поставь поднос. — И зашнуруй мне корсет потуже, — с досадой молвила Скарлетт. — Может быть, я перекушу немного потом. Если я поем сейчас, корсет не затянется. Не подавая виду, что победа осталась за ней, мамушка поставила поднос. — А какое платье наденет мой ягненочек? — А вот это, — сказала Скарлетт, указывая на пену золотого муслина в цветочек. Во мгновение ока мамушка изготовилась к новой схватке. — Но уж нет, совсем не гоже это кобрежаться с утра. Кто это выставляет груди на показ до обеда? А у этого платья ни воротничка, ни рукавчиков. И веснушки, ей же ей опять высыпят. Что позабыли уж? На что стали похожи летом, когда посидели в саванне на бережку? И сколько я на вас за зиму пахтанья извела? Пойду спрошу миссис Эллен, чего она велит вам надеть. Если ты скажешь ей хоть слово, прежде чем меня оденешь, я не проглочу ни кусочка. — холодно произнесла Скарлетт. — Потом она уже не пошлет меня переодеваться, времени не хватит. Мамушка снова вздохнула, на этот раз признавая себя побежденной, и выбрала из двух зол меньшее. Пусть уж вырядится в вечернее платье с утра, все лучше, чем уплетать за обе щеки за чужим столом. — Ухватитесь за что-нибудь покрепче и втяните живот, — распорядилась она. Скарлетт послушно выполнила приказ, вцепившись обеими руками в спинку кровати. Мамушка, поднатужившись, затянула шнуровку, и когда тоненькая, зажатая между пластинок из китового уса талия, стала еще тоньше, взгляд ее выразил восхищение и гордость. — Да уж, такой талии, как у моего ягненочка, поискать, — одобрительно промолвила она. — Попробуй затяни так, мисс Юлин, она тут же хлоп в обморок. «Фух!» — выдохнула Скарлетт. «Еще ни разу в жизни не падала в обморок!» — с трудом вымолвила она. «А другой раз не мешает и упасть!» — наставительно сказала мамушка. «Уж больно-то вы храбрая, мисс Скарлетт. Я давно хотела вам сказать, хорошего мало, ежели вот так-то, как вы, ничего не пугаться. Ни тебе змей, ни мышей, ничего другого и не уметь падать в обморок. Дома, понятно, оно ни к чему. А вот ежели на людях... Сколько уж я вам толковала! Давай скорее, не болтай так много. Вот посмотришь, я выйду замуж, даже если не буду взвизгивать и лишаться чувств. Господи, до чего же туго ты меня зашнуровала? Давай сюда платье. Мамушка аккуратно расправила 12 ярдов зеленого в цветочек муслина поверх торчащих накрахмаленных юбок и принялась аккуратно застегивать на спине низко вырезанный лиф платья. «Упаси вас, Бог, скидать шарф или шляпу, ежели солнце станет припекать», — наказывала она. «Не то вернетесь черная, как старуха Слеттери». «Ну, теперь поешьте, голубка, только не торопясь. Мало толку, если все пойдет обратно».

И когда мои родители вздумали выдать меня за моего троюродного братца, я брыкалась и легалась, как молодая кобыла. Я сказала: «Нет, мама, это не для меня. Не хочу, чтобы у моих детей были ветры и вздутые животы или костный шпат». Мать лишилась чувств, когда я сказала про ветры. Но я стояла насмерть, и бабушка меня поддержала. Она, понимаете, тоже знала толк в лошадях и в выведении породы и заявила, что я права, и помогла мне бежать с мистером Тарлтоном. А теперь поглядите на моих детей. Все здоровые, крепкие, ни одного заморыша или недомерка. Хотя в Бойде, правду сказать, только 5 футов 10 дюймов. А вот Уилксы... Да бог с ними, мэм, торопливо перебил ее Джеральд, перехватив растерянный взгляд Кэрин и заметив, с каким жадным любопытством прислушивается к их разговору с Юлин. Чего доброго начнут еще приставать Кэлен с глупыми вопросами, и тогда сразу вскроется, какой никудышный оказался он дуэньей. Одна только Скарлетт с удовлетворением, отметил он про себя, казалось, витала мыслями где-то далеко, как и подобает благовоспитанной леди. Хэти Тарлтон неожиданно пришла к нему на выручку. — Ну, поехали же, ма! Сколько мы будем тут стоять? — нетерпеливо воскликнула она. — Я уже совсем испеклась на солнце, просто чувствую, как на шее проступают веснушки. — Одну минуточку, пока вы не уехали, мам, — сказал Джеральд. — Что вы решили насчет продажи лошадей для нашего эскадрона? Война может начаться со дня на день, и ребята хотят, чтобы этот вопрос был решен. Это же эскадрон графства Клейтон. И, значит, лошади для него тоже должны быть из графства Клейтон. Но вас, упрямец Веткая, мы все никак не можем уломать. Продайте же нам ваших красавцев. Да, может, еще и не будет никакой войны. Старалась выиграть время миссис Тарлтон, сразу позабыв о странных матримониальных обычаях семейства Уилкс. Нет, мам, вы уж не... Ма! Снова вмешалась Хэтти. Разве нельзя поговорить с мистером О'Хара о лошадях не здесь, на дороге, а в 12 дубах? В том-то все и дело, мисс Хэтти, что нельзя, — сказал Джеральд. — Но я задержу вас лишь на минуту. Сейчас мы приедем в 12 дубов, и все мужчины там от мала до велика первым делом спросят про лошадей. Да у меня просто сердце кровью обливается, когда я вижу, что столь прелестные благородные дамы, как ваша матушка, и вдруг так держатся за своих лошадок. Да где же ваш патриотизм, миссис Тарлтон? Или уж конфедерация пустой для вас звук? — Ма! — закричала вдруг Бетси, младшая из дочерей. «Ренда села мне на платье, но теперь будет все мятое!» «Вытащи его из-под Ренды и перестань голосить!» «А вы, Джеральд О'Хара, послушайте, что я вам скажу!» Глаза миссис Тарлтон сверкнули. «Может быть, вы не будете объяснять мне мой долг перед конфедерацией? У меня 4 сыновей стали под ружье, а у вас ни одного, так что, думается мне, конфедерация для меня не меньше значит, чем для вас. Но мои мальчики могут сами постоять за себя, а мои лошади не могут!» Я бы с радостью отдала вам своих лошадей даже бесплатно, если бы знала тех, кто будет сидеть на них в седле, если бы знала, что это джентльмены, понимающие толк в чистокровных скакунах. Да я бы ни минуты тогда не колебалась. Но чтоб мои красавцы попали в руки каких-то дикарей, каких-то голодранцев, умеющих обращаться только с мулами... Нет, сэр, этому не бывать. Да меня всю ночь будут мучить кошмары при мысли, что за ними плохо ходят и седлают их, невзирая на нагнеты. И вы могли подумать, что я позволю каким-то невежественным мужланам скакать на моих красавцах, стегать их хлыстом и раздирать им рот уделами до тех пор, пока их гордый дух не будет сломлен? Господи, да у меня при одной мысли об этом мурашки по спине бегут. Нет, мистер О'Хара, я, конечно, польщена, что вам пришлись по вкусу мои лошадки, но придется вам поехать в Атланту и купить там каких-нибудь старых одров для ваших деревенских пахарей. Они ведь все равно не заметят никакой разницы. «Ма, может быть, поедем, наконец?» — присоединилась на сей раз и Камилла к хору нетерпеливых голосов. «Ты ж прекрасно знаешь, чем это кончится. Ты все равно рано или поздно отдашь им своих любимцев. Когда пай-мальчишки прожужжат тебе все уши о том, как у них там в конфедерации не хватает лошадей, ты заплатишь и отдашь!» Мисс Тарлтон усмехнулась и шевельнула вожжи. «Никогда этому не бывать!» — твердо сказала она. И совсем легонько пощекотала лошадь кнутом. Коляска резво покатила по дороге. «Что за чудо-женщина?» — сказал Джеральд. Надел шляпу и вернулся к своему экипажу. «Ну, поехали, Тоби! Я ее еще доконаю и раздобуду такие лошади. Конечно, она права, права. Если человек не джентльмен, нечего ему лезть в седло. Его место на пашне. Тем более обидно, что из одних только сыновей плантаторов никак не сколотишь в этом графстве эскадрона. Что она сказала, котенок? — Па, будь добр, поезжай либо позади нас, либо впереди. Мы просто задыхаемся, такую ты поднимаешь пыль, — сказала Скарлетт, чувствуя, что она не в силах больше поддерживать разговор. Это отвлекало ее. А ей надо было собраться с мыслями и придать нужное выражение своему лицу, прежде чем коляска подъедет к 12 дубам. Джеральд послушно дал шпоры коню и скрылся в густых облаках красной пыли, устремясь следом за тарлтоновским экипажем, чтобы продолжить разговор о лошадях.